стих призыв. О, мой друг, ты душой изнемог, ты покоя нигде не находишь, тебе в жизни никто не помог, от людей ты усталый уходишь. И идешь, спотыкаясь, в тяжелой борьбе, на пути все злословия, несчастья, и проклятие ты шлешь своей горькой судьбе, не найдя ни утех, ни участия. Все лишь тени, да горький полынь, на пути твоем с раннего детства, в людях видишь коварство, гордынь, да насмешку пустого кокетства. И в такой беспросветной тоске может жизнь вся пройти незаметно, и заботы твои о насущном куске остаются порой безответны. Но когда б ты узнал об Иисусе Христе, мой усталый измученный друг, о святой, бесконечной Его чистоте, излечился бы вмиг твой недуг. Ты б узнал, как дивно Христос поучает. Да любите друг друга, за грехи наши в жертву себя Он принес, излечивши всех нас от недуга. На кресте Он страдал, и кровавым пятном запекались пронзенные руки, но Он кротко молился к Отцу об одном, невзирая на страшные муки. О, Отец мой, прости им, не знают они, что творят, и кого осудили. О, прости им, Господь, и в последние дни все грехи им прости, и за то, что меня пригвоздили. Да, мой друг, если хочешь найти ты покой в своей жизни постылой, тебе нужно тот час к Иисусу прийти, и просить, и Он даст тебе силы. Он услышит молитву твою и пошлет утешение, отраду, и протянет святую Он руку свою в знак любви, как святую награду. И тогда ты получишь покой, утешение, утеху, уже не поникнешь усталой головой, но забудешь невзгоды, несчастья. И с открытой и чистой душой прославлять будешь имя Господне. Так немедли, мой друг, дорогой, приди к Иисусу сегодня. Аминь.